православных церквах я впервые услышал от болгарского пастора Харлана Попова, который приезжал в библейскую школу в Хельсинки. Он рассказывал частично из собственного опыта о страданиях и пытках, которые испытывали болгарские христиане в тюрьмах. В начале 70-х годов я читал книги, в которых не только Попов, но и румынский пастор Вурмбранд и голландский «контрабандист», в кавычках, брат Андрей, писали о ситуации за железным занавесом. В сентябре 70-го года я слушал пастора Вурмбранда на Большом собрании в Хельсинки. Его речь произвела на меня глубокое впечатление. В ежегодных конференциях финской народной миссии принимали участие известные представители и защитники гонимых церквей. Они призывали финских верующих помогать страдающим христианам, так как географическое положение Финляндии было очень выгодным для этой работы. Для меня лично такие конференции имели большое значение. Я узнал, что многие христиане на Востоке страдают за Христа в тюрьмах и исправительных лагерях. В этих странах недоставало Библии, сборников песен и материала для детских богослужений. Братья призывали христиан что-то делать для гонимых. На одном из таких общений Бог проговорил лично ко мне. Призыв посвятить себя труду на Востоке был ясным и четким. Мне захотелось как можно скорее посетить Советский Союз, чтобы лучше узнать о положении христиан и доставить туда Библии. Вместе со своим братом я стал готовиться к поездке. Мы знали, что она связана с риском, однако чувствовали, что Бог хочет воспользоваться нами для передачи Библии гонимой церкви. О своем плане мы не сообщили никому, даже своим верующим родителям. В родной церкви мы организовали молитвенную группу, в которую входили христиане из нескольких провинций. На одном из таких молитвенных собраний мы с братом сообщили, что хотим просить Божьего водительства в отношении одного дела. Мы объяснили собравшимся, что нам не хочется говорить о наших намерениях подробно, так как Богу все известно. На этом молитвенном общении мы услышали лично для себя обетование Небесного Отца. «Вас никто не принуждает совершать намеченную поездку. Если же вы решитесь на нее, то я буду с вами. Вы будете там, как в стеклянном шкафу, потому что за вами будут следить, однако я защищу вас». Это обетование утвердило нас в нашем намерении. Финские друзья нашли в гонимом братстве Юха Тонти, который знал финский язык. В 66-м году он вместе со своей женой Сайми уверовал и вскоре стал самым важным посредником финских библейских курьеров. В атеистическом обществе Юха учили, что Бога нет. Его жизнь была наполнена заботой о пропитании семьи. Тихий и замкнутый, Юха каждый день искал утешения в алкоголе. При этом он старался выполнять свою работу в совхозе. Обратившись к Богу, Юха стал посещать богослужение. Однажды собрание в частном доме прервал милицейский патруль. «Сколько раз на этой машине меня везли в милицию пьяным», — думал он, — «а теперь меня везут туда за то, что я хотел слушать Слово Божье». В милицейской машине у Юха созрело решение полностью посвятить свою жизнь Богу. Вскоре после этого молодые люди из Финляндии познакомились в Ленинграде с Юха. Семья Юха неоднократно испытывала преследование. В его доме часто производились обыски. В кормушке для коров он устроил тайник, в котором прятал получаемые от финнов Библии. Там милиция книги не искала. В семье Юха использовался тайный язык, который знали и дети. Когда отец просил их дать коровам почитать, они понимали, что книги нужно быстро спрятать. Однажды несколько из принесенных финнами Библий все еще находились в доме, когда прибыл наряд милиции. Библии быстро завернули в грязную тряпку. Когда милиция зашла в дом, Сайми громко сказала: «Дети, отнесите это в баню». Кто-то из детей подхватил испачканную тряпку и прошмыгнул мимо милиционера. Библии были спасены. Насколько нам было известно, еще никто из нашей местности не посещал гонимую церковь. После короткого обучения мы с братом выехали в направлении Ленинграда на его новеньком «Фольксвагене». На канистре, в которую мы спрятали Библии, не было крышки. Мы нигде не могли найти подходящую, даже на заправках. В конце концов приклеили на отверстие канистры самодельную крышку. Мы надеялись, что таможенники не будут пытаться открыть канистру, так как это просто невозможно. В то время мы еще не знали, что, обнаружив Библии, советские власти могут даже конфисковать машину. В дороге мы неоднократно молились, чтобы Бог защитил нас и руководил нами. Я опасался, что на таможне могут обратить внимание на наше напряженное состояние. И вот мы впервые вступили на советскую землю. Шлагбаум открылся, и мы проехали к зданию таможни. Сначала таможенники хотели знать, почему мы прибыли на один день позже. Конечно, мы не могли сказать им, что опоздание связано с крышкой для канистры, в которой были Библии. Таможенный контроль был очень тщательным, все было проверено, даже подголовник распороли лезвием. Кроме Библии, у нас было немного одежды для гонимых христиан. Наконец, нам разрешили ехать, чему мы были очень рады. В Ленинграде на финляндском вокзале мы должны были встретиться с двумя братьями, однако мы их не нашли. Мы подошли было к двум мужчинам, подумав, что это те, кого мы ищем, но это оказались не они. Мы робко стояли в стороне, стараясь, насколько возможно, не привлекать внимания людей. Хотя мы и постарались одеться, как одеваются советские граждане, нам казалось, что все смотрят на нас и узнают в нас иностранцев. Время шло, и мы стали рассуждать о том, что делать с Библиями и одеждой, если не встретимся с верующими. На всякий случай у нас был адрес Юха Тонти, который жил далеко от города, хотя и возле железной дороги. Обычно туда не ездили, так как иностранцам было опасно появляться в запрещенных для них районах. Узнав, что в том направлении, где живет Юха, отправляется последний поезд, мы быстро купили билеты. Без знания языка было непросто ехать далеко в деревню. Что будет, если Юха не окажется дома? А если мы заблудимся? Ходят ли поезда ночью, если вдруг нам придется сразу же возвращаться назад? Как мы перенесем холод, если нам придется ночевать на улице? Мы решили не поддаваться панике и сели в поезд. Так как объявления остановок мы не понимали, то стали считать станции, и нам удалось выйти там, где нужно. С помощью запечатленного в памяти плана мы нашли на опушке леса серый домик. Хотя мы прибыли неожиданно, да еще поздно вечером, нас приняли радушно, как братьев во Христе. По какой-то причине известие о нашем прибытии не было передано Юха, поэтому он не встретил нас. Он сказал, что они молились о том, чтобы Бог послал к ним кого-нибудь из Финляндии, так как нужно было передать срочное сообщение западным церквям и миссионерским обществам. Юха принес финский термос, разобрал его, спрятал внутри письмо и отдал нам. Последний поезд в направлении Ленинграда уже ушел, и мы остались у Юха, хотя ночевать в частных домах иностранцам было строго запрещено. Однако нам это не помешало. Мы были в кругу друзей, с которыми могли обмениваться новостями и молиться. Лишь к утру мы прилегли, чтобы немного подремать. Возвратиться в Ленинград мы постарались как можно раньше. Юха поехал с нами, чтобы забрать из нашей машины Библии и одежду. Перевозить канистру в поезде было очень рискованно, однако ничего другого мы не могли придумать, так как у Юха не было автомобиля. На протяжении ряда лет он перевез в свой дом много таких канистр. Дома он вынимал Библии, а канистры закапывал в землю. Мы отдали Юха почти всю одежду, которая была при нас, даже свои зимние пальто и меховые шапки, чтобы он передал это нуждающимся верующим. Мы попрощались с ним на финляндском вокзале возле локомотива, на котором Ленин прибыл из Финляндии в Россию, чтобы начать революцию. На таможне мы особенно переживали за термос, так как у нас снова все тщательно проверяли. В наших больших чемоданах не было ничего, кроме полотенца, поэтому нас проверяли более строго, чем обычно. Таможенники искали рубли, так как думали, что мы продали одежду и все остальное. Они особенно тщательно осматривали те места, где можно спрятать небольшие предметы. И все же они ничего не нашли. Содержимое термоса, важное письмо, было доставлено в Финляндию. За 2 дня мы проделали долгий путь, из Пори в Ленинград, затем проехали почти до Ладожского озера и снова вернулись в Пори. После того, как эмоциональное напряжение спало, мы почувствовали физическую усталость. Так мы совершили первую миссионерскую поездку за железный занавес, после чего еще больше загорелись желанием трудиться на пользу гонимой церкви. В 1971 году на День Матери мы предприняли вторую поездку. В этот раз поехало 2 группы на 2 машинах, чтобы перевезти больше Библий. Ободренные опытом, мы осмелились взять канистры намного больших размеров. Это были жестяные банки из-под соленых огурцов, окрашенные в серый цвет, как обычные канистры для бензина. В эту поездку отправилась моя жена Пирка, а также Маури и Рейна со своими женами. Незадолго до нашего отъезда было молитвенное общение, на которое собралось около 20 братьев и сестер из разных районов нашей области. Мы молились о миссии, о страдающих церквах, а также о каждом из присутствующих. На таких общениях Бог не раз по-особенному ободрял и утешал нас, утверждая в нас те мысли, которые Он раньше посылал нам посредством Своего Слова. Когда на тех, кто готовился к поездке, призвали Божье благословение, мы еще больше утвердились в наших планах. Друзья пожелали нам молиться о больных, которые встретятся нам в пути. И на этот раз присутствующие не знали ничего определенного о наших намерениях. Таможенников не интересовали наши большие канистры, так что нам удалось без проблем провести Библии и передать их посредникам. Обычное общение западных курьеров с местными верующими ограничивалось передачей книг и получением корреспонденции. Однако в этой поездке нам предоставилась возможность побыть на богослужении подпольной церкви в доме Юха Тонти. Слово «подполье» не говорит о том, что верующие были какой-то секретной группой, которая, как утверждали атеисты, устраивала дикие ритуалы на кладбищах. В церкви не приносили в жертву детей, хотя власти твердили об этом в газетах, чтобы удержать людей от посещения богослужений. Слово «подполье» означало, что некоторая деятельность церкви, как, например, печатание книг, выпуск журналов, распространение Библии и бюллетеней Совета родственников узников, совершалось в тайне. Некоторые братья были вынуждены руководить служением церкви, находясь на нелегальном положении. Они длительное время были разлучены с семьями, не имея возможности посетить свой дом. Многие встречались со своими женами и детьми не дома, а у друзей. Евангелие же в общинах проповедовалось свободно и смело. Как правило, на богослужение приглашали соседей. Окна были открыты, чтобы как можно больше людей могло слышать евангельскую весть. Пение обычно сопровождалось музыкой. Играл аккордеон или струнный оркестр, а иногда и духовой оркестр. На богослужениях в лесу пение и музыка иногда привлекали сборщиков ягод или грибов, и некоторые из них обращались к Господу. Христиане свидетельствовали о своей вере, также и в повседневной жизни, на работе и в школе, хотя это было строго запрещено. В конце богослужения мы передали церкви привет от финских христиан. Затем мы приняли участие в молитвенном часе и вместе с русскими братьями молились о больных. Нам не хотелось уезжать, но мы вынуждены были попрощаться, чтобы не опоздать на последний поезд, отправляющийся в Ленинград. Такой большой группой мы не могли ночевать в маленьком домике Юха. В одной из последующих поездок в Ленинград я узнал, что друзья, о которых молились на том молитвенном часе, выздоровели. Это ободрило и укрепило нас в уверенности, что молитвенная поддержка верующих является волей Божьей. Когда мы вместе с Маури и Рейно встретились в парке с Юха Тонти, рядом с нами проехала милицейская машина. Один из нас вздрогнул. Я моментально представил себе ужасную картину, как нас окружает милиция. Юха понял ситуацию. «Не будем бояться», — совершенно спокойно сказал он. «Они делают свою работу, а мы свою. Вот и все». После этого он повел нас в столовую. До этого мы всегда думали, что верующие живут скрытно, однако здесь наше мнение стало меняться. Заказав еду, Юха попросил нас встать, чтобы поблагодарить Бога и попросить благословения на пищу. Мы стояли вокруг стола посреди множества людей, и Юха молился Богу. Я ждал, что к нам вот-вот подойдет работник милиции, и мы будем арестованы. Однако ничего такого не случилось. Единственная проблема, с которой мы здесь столкнулись, заключалась в жирной колбасе и прокисшем молоке, с которым мы едва справились. В нашей работе мы из соображений конспирации придерживались принципа, что один и тот же человек может ездить в Советский Союз с интервалом не менее 3 месяцев, чтобы не примелькаться на таможне. В глубине души я очень хотел ездить чаще и перевозить как можно больше Евангелий. Несмотря на небольшую зарплату, я старался экономить столько, чтобы хватало на поездки. Братья по вере шли на риск, предоставляя для этой цели свои автомобили. Свою третью поездку я совершил с Юхани. В воскресенье нам предоставилась возможность принять участие в утреннем богослужении гонимой церкви. Их богослужения часто проходили в лесу, даже зимой. Дети, взрослые и старики преклоняли колени прямо на снегу и благодарили Бога. Даже вечеря Господня иногда совершалась в лесу. На этот раз богослужение проходило в доме верующих, километрах в 10 от Ленинграда. Церковь не всегда заранее знала, где будет следующее собрание. Таким образом, можно было уберечь себя от шпиков и милиции, которые мешали христианскому собранию и штрафовали верующих. Члены церкви собирались воскресным утром на Финляндском вокзале, где им объявляли место собрания, и тогда все на одном пригородном электропоезде ехали на богослужение. У нас был с собой кассетный магнитофон. Мы хотели записать прекрасную музыку и сели поближе к струнному оркестру. Церковь благодарила Бога за то, что снова могла собраться вместе. Пел молодежный хор в сопровождении оркестра. Звучали личные свидетельства о вере в Бога, стихотворение. На очереди была проповедь. Неожиданно богослужение было прервано. «Быстро уходите», — сказали нам. «Спрячьте магнитофон в карман». Власти каким-то образом узнали, где проходит богослужение, и прибыли, чтобы оштрафовать хозяина дома. Милиция не могла сразу войти в дом, так как помещение было заполнено людьми. Нам открыли окно, и мы выпрыгнули во двор. В последний момент нам удалось скрыться в лесу. Если бы нас задержали, мы получили бы визовый запрет. Это означало бы конец нашей работе в Советском Союзе. А хозяевам дома пришлось бы испытывать дополнительные трудности, если бы стало известно, что на богослужении присутствовали иностранцы. По лесу мы добрались до вокзала. Постепенно мы начинали понимать те трудности, которые испытывали церкви в Советском Союзе. В таких обстоятельствах компромиссы были невозможны. Нужно было или полностью принадлежать Христу, или вообще не принадлежать Ему. Следование за Иисусом кому-то могло стоить очень дорого. Каждому нужна была готовность в любое время пойти в тюрьму. Мы встречали христиан, которые провели в заключении не один год. На одном из богослужений мы познакомились с Аидой Скрипниковой. Как-то раз она в канун Нового года на центральной улице Ленинграда на Невском проспекте раздавала людям подписанные от руки открытки с библейскими стихами. Она хотела познакомить отягощенных грехом с тем утешением, которое предлагает Евангелие. Милиция задержала Аиду, однако после допроса ее отпустили. В конце 60-х годов Аида все же была арестована и 4 года провела в заключении. Об Аиде было много сообщений, и верующие всего мира молились о ней. На Западе люди восхищались ее мужеством в свидетельстве о Господе и удивлялись, что за такую деятельность можно получить 4 года тюрьмы. В Советском Союзе повсеместно не хватало Библии. Это была крайне редкая, хотя весьма желанная книга. В христианских радиопередачах, которые транслировались с Запада, библейские тексты читались медленно, чтобы слушатели в Советском Союзе могли их записывать. Случалось и такое, что Библию делили на несколько частей и распределяли среди христиан. В 1964 году братство ЕХБ получило в подарок от западных христиан 5 Библий и 15 Новых Заветов. Когда служители в Москве рассматривали лежащие под ними книжные сокровища, один из них спросил, что будем делать с этими книгами. Братья решили передать их в самые отдаленные общины. Узнав об этом подарке, верующие Владивостока сразу же отправили за ним 2 братьев. Они полетели самолетом, чтобы скорее получить священные книги, находящиеся от них на расстоянии 8000 километров. Когда речь идет о приобретении Библии или Евангелия, в нашей стране не думают о том, сколько денег это стоит, говорил Михаил Хорев. Такой была ситуация, когда финны стали снабжать русские церкви библиями. Помощь начиналась всего с нескольких экземпляров. Удобными для перевозок Библии были 2-дневные туристические поездки на корабле из Хельсинки в Ленинград. Корабль часто служил гостиницей. Книги можно было хранить в каюте, а затем по несколько штук переносить на сушу. Если же туристы ночевали в настоящей гостинице, то пронести книги все равно было несложно. На сушу одновременно выходили сотни пассажиров, так что таможенники были не в состоянии проверять все сумки. Курьеры доставляли свои тяжелые сумки на секретное место встречи, где русские братья перекладывали содержимое в свои рюкзаки. Юха, Пека, Мика и Паво – основные ленинградские связные финских курьеров. На протяжении ряда лет передали в распоряжение братства тысячи Библий. Финские христианки надевали бандажи, с помощью которых проносили на себе порядочное количество Библий. Мы шили также корсеты, в которых проносили Библии и женщины, и мужчины. Одна христианка неоднократно ездила в Ленинград и за один раз брала с собой около 30 Библий. Однажды Михаил Хорев находился в доме одного из связных, когда туда пришла финка с Библиями. Она улыбнулась и попросила разрешения пройти в ванную. Хозяйка дома пошла с ней, чтобы помочь разгрузиться. Прошло не менее получаса, пока они вышли и передали Библии Михаилу Хореву. Гостья выпила чашку чая и быстро ушла. На вопрос, почему распаковка Библии длилась так долго, хозяйка ответила: ее кожа была вся в синих пятнах. На таможне пришлось ждать дольше обычного, и за это время нарушилось кровообращение. Я немного помассажировал ее, чтобы восстановилась циркуляция крови. Хорев думал, что эта христианка больше не приедет, однако через некоторое время она появилась снова, распаковала Библии, которые были спрятаны под ее платьем, выпила чашку чая и ушла. Постепенно мы разработали другие методы, желая перевозить за один раз большее количество Библий. Нашлись специалисты, которые начали устанавливать в своих машинах разного рода тайники. Бензобаки некоторых марок автомобилей оказывались наиболее подходящими тайниками. В одном бензобаке можно было перевезти сразу от 50 до 100 Библий. При подготовке одного бака произошел взрыв. Ветошь, которой была заткнута отверстие бака, загорелась, и от взрыва залетела в рукав одного из работников. В другой раз вылетела крышка тайника, и дыру пришлось заваривать. В бензобак дешевенького Fiat 600 можно было встроить емкость, вмещающую 30 Библий. Книги нужно было закладывать по одной через небольшое отверстие. В запасное колесо машины тоже помещалось удивительно много книг. Когда я учился на санитара, мне приходилось воочию видеть болезни, горе и смерть. В то время я научился ценить и жизнь, и здоровье как Божий дар. Мне очень хотелось знать те задачи, которые Бог определил для меня, даровав мне жизнь. Я понимал, что для человека самое худшее – это уйти из жизни, не выполнив всего того, что предусмотрел Бог. Жизнь, прожитая не по воле Бога, – это несостоявшаяся жизнь, если смотреть с точки зрения вечности. Это ужасно некогда осознать, что жизнь прошла впустую, потому что жил только для себя, заботился только о своих собственных делах и едва ли был для кого-то благословением. Мне очень хотелось знак благодарности Господу за благодать для меня и моей семьи, за возможность служить Ему, посвятить себя миссионерской работе. Я понял, что благовестие — это благодарность за Голгофу и за все доброе, что Бог даровал нам. Пройдя курс обучения по уходу за больными, мы поехали в Австрию, чтобы принять участие в летней двухмесячной акции ОМ. Мы должны были перевозить Библии гонимым церквам Восточной Европы. Для этой цели ОМ предоставляла нам машины, Библии и адреса, куда нужно было доставить груз. Мы посетили многие страны и были желанными гостями в христианских общинах. В моей памяти особенно запечатлелась поездка в Румынию. С Антера и Сари мы доставили в город Арад большое количество Библий. Недалеко от города мы обычно сворачивали на темное поле, расположенное несколько в стороне от дороги, и оставляли там наш прицеп. Один оставался охранять его и терпеливо, порой довольно долго, ждать в темноте. Другой отвозил груз в город к братьям. Если кто-то случайно пройдет мимо, то произойти может всякое, поэтому мы старались оставить прицеп там, где лишь лягушки и всякого рода ночные твари будут задавать свой концерт. Как всегда, адреса и план города мы хранили только в памяти. В Араде мы знали одну семью, которая была готова принимать Библии. Направляясь туда, мы заметили, что за нами следует милицейская машина. Антера нажал на газ, и мы вырвались вперед, затем свернули с дороги, заехали на поле и выключили свет. Здесь мы были в безопасности. На поле мы переложили Библии из тайника в багажник, который сразу стал полным. Все нужно было делать быстро, при свете карманного фонарика. С дороги нас никто не должен был заметить. Выждав время, мы вернулись в город. Нам нельзя было заезжать на машине во двор. Прямо на улице мы быстро переложили Библии из багажника в мешки и отнесли их в дом онемевших от удивления румын. На полу мгновенно выросла высокая стопка Библии. Мы исчезли так же быстро, как и появились. Румынские христиане остались стоять вокруг Библии, удивленные и благодарные Богу за этот драгоценный подарок. Мы благополучно возвратились в Австрию и запланировали новую поездку, на этот раз в Чехословакию. Мы видели, что в социалистических странах Восточной Европы повсюду недоставало Библии и духовной литературы. Из всех этих стран приходили известия о преследованиях верующих. Христиане Восточной Европы шли на риск, принимая, храня и распространяя Библии в таких непростых обстоятельствах. Мой кругозор в течение того лета расширился, и я понял, что гонения на христиан за железным занавесом происходят повсеместно. Работа ОМ в восточноевропейских странах началась несколько лет назад среди особых обстоятельств. Дейл Ротон, один из руководящих братьев этой миссии, по поручению часто бывал в Турции и возвращался из Стамбула в Западную Европу поездом через страны социалистического блока. Во время своих поездок он изучал положение церквей в этих странах. Везде христиане просили Библии и духовную литературу. Так началась тайная работа ОМ по оказанию помощи гонимым верующим. Постепенно эта работа охватила всю Восточную Европу. В летние месяцы в поездках участвовали и финны. Летом 72 года я со своей семьей присоединился к тем, кто совершал тайный труд миссии. Так начался новый этап в нашей жизни. Мы начали серьезно спрашивать себя, не за железный ли занавес призывает нас Бог. Лишь немногие шли в эти атеистические страны. Нам очень хотелось трудиться там, где нужда была большая, а работников мало. До этого мы серьезно задумывались об Эфиопии, почему я и начал учиться на санитара. Теперь наши планы изменились. Вместо Африки местом нашей деятельности должна стать Восточная Европа и Советский Союз. Многие христиане боялись миссионерской работы в этих странах, так как атеисты своими запретами и ограничениями серьезно препятствовали евангелизации. Однако я понимал, что повеление Христа благовествовать всем людям касается и этих стран. В итоге мы приняли окончательное решение полностью посвятить себя миссионерскому труду в Восточной Европе. Для этого нужно было соответствующее образование. Осенью 72 года мы прошли особый учебный курс в миссионерской школе, а в начале следующего года поехали в Лондон для изучения английского языка. Работа по перевозке Библии началась в Финляндии хорошо. Сотрудники, которые посвятили себя этой работе, покупали за несколько сотен марок старые машины и приводили их в пригодное для поездок состояние. Механики постоянно совершенствовали тайники в бензобаках. Наши братья в этом отношении всегда опережали работников таможни. Когда в качестве защиты было установлено двойное дно, таможенники начали простукивать дно и не слышали ничего подозрительного. Затем были вмонтированы двойные стены, после чего таможенники начали простукивать стены. Так работа продолжалась, и Библии маленькими ручейками текли через восточную границу. Случалось, что на выходные дни в Советский Союз отправлялось с Библиями несколько туристических групп. Однажды курьеры предприняли 3 поездки в один день. Механики быстро соорудили тайники, и 3 машины одного и того же типа выехали в Советский Союз с Библиями в бензобаках. Каждая ехала по своему расписанию. Однако из-за задержек в пути случилось, что перед советской таможней все 3 машины встали одна за другой. В последней машине с волнением ждали, как проедут через таможню первые 2. Благодаря милости Божьей все 3 проехали благополучно. Когда на финско-советской границе открылся новый пограничный пост, случилось, что первая частная машина, которая проезжала через него, была машина с Библиями. Иногда желающих повезти Библии было так много, что некоторые добровольцы должны были ждать своей очереди.